Шарль де Костер. Легенда об Уллиншпигеле и Ламме Гудзике, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях. Предисловие совы. Уважаемые художники, глубоко уважаемые издатели, уважаемый поэт, я принуждена сделать несколько замечаний по поводу вашего первого издания. Как? Во всей этой толстой книге, в этом слоне, которого вы в количестве 18 человек пытались направить на путь славы, не нашлось хотя бы крошечного местечка для птицы Минервы, для мудрой, для благоразумной совы. В Германии и в вашей же любимой Фландрии я постоянно путешествую на плече Уллиншпигеля, который, кстати сказать, и прозван так потому, что имя его означает «сову и зеркало», «мудрое и забавное». Уиль Эншпигель. Жители Дамме, где, как говорят, он родился, произносят «Уллиншпигель». Тут действует правило стяжения гласных и привычка произносить «ви» как «ю». Это их дело. Вы придумали другое объяснение. «Уллен» вместо «Улиденшпигель» – это, дескать, ваше зеркало. Ваше, смерды и дворяне, управляемые и правящие, зеркало глупостей, нелепостей и преступлений целой эпохи. Остроумно, но опрометчиво. Никогда не следует порывать с традицией. Быть может, вам показалась странной сама мысль представить мудрость в виде, по вашему мнению, мрачной и уродливой птицы, педантки в очках, ярмарочной лицедейки, подруги мрака, которой не слышно, как сама смерть налетает и убивает. И все же, насмешники в обличье добродушия, у вас есть нечто общее со мной. И в вашей жизни была такая ночь, когда кровь текла рекой под ножом злодейства, тоже подкравшегося неслышно. Разве не было в жизни каждого из вас мглистых рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, заваленные трупами мужчин, женщин, детей? На чем основывается ваша политика с тех пор, как вы властвуете над миром? На резне и бойне? Я — сова. Безобразная сова, убиваю, чтобы прокормиться самой и чтобы прокормить моих птенцов. Убийством ради убийства я не занимаюсь. Вы обвиняете меня в том, что я иной раз уничтожаю птичий выводок, ну а вы истребляете все живущее. В своих книгах вы с умилением рассказываете о птичках, о том, как они быстрокрылы, как они красивы, как они любятся, как искусно вьют гнездышки, как тревожится мать за своих птенчиков, и тут же даете советы, под каким соусом надо подавать птичек и в какое время года они особенно вкусны. Я не сочинительница, упаси меня Бог, а то бы я про вас написала, что когда вам не удается сожрать птичку, вы грызете гнездышко, лишь бы поточить зубы. Что же касается тебя, шалый поэт, то в твоих же интересах признать мое соавторство, ведь по меньшей мере 20 глав в твоем произведении принадлежат мне, остальное я безоговорочно уступаю в твою пользу. Отвечать за все глупости, выпускаемые в свет, право, не так уж весело. Забияка-поэт, ты крушишь подряд всех, кого ты называешь душителями твоего отечества. Ты пригвождаешь к позорному столбу истории Карла V и Филиппа II. Нет, ты не сова, ты неосторожен. Ты ручаешься, что Карлы V и Филиппы II перевелись на свете. Ты не боишься, что бдительная цензура усмотрит в чреве твоего слона намеки на знаменитых современников. Зачем ты тревожишь прах императора и короля? Зачем ты лаешь на коронованных особ? Не напрашивайся на удары, от ударов же и погибнешь. Кое-кто тебе не простит этого лая, да и я не прощу. Ты портишь мне мое мещанское пищеварение. Ну, к чему ты так настойчиво противопоставляешь ненавистного короля с малолетства жестокого, на то он и человек, фламандскому народу, который ты стремишься изобразить доблестным, жизнерадостным, честным и трудолюбивым? Откуда ты взял, что народ был хорош, а король дурен? Мне ничего не стоит тебя разубедить. Твои главные действующие лица, все без исключения, либо дураки, либо сумасшедшие. Озорник Уллиншпигель с оружием в руках борется за свободу совести. Его отец Клаас гибнет на костре за свои религиозные убеждения. Его мать Соткин умирает после страшных пыток, которые ей пришлось вынести из-за того, что она хотела уберечь для сына немного денег. Ламме Гудзак всегда идет прямым путем. Как будто быть добрым и честным – это самое важное в жизни. Маленькая Нелли, хоть и не дурна собой, а все ж однолюбка. Ну где ты теперь встретишь таких людей? Право, если бы ты не был смешон, я бы тебя пожалела. Впрочем, должна сознаться, что наряду с этими сумасбродами ты вывел несколько лиц, которые пришлись мне по душе. Это испанские вояки, монахи, жгущий народ, фискалка Жиллина, жадюга-рыбник, доносчик и оборотень, дворянчик, по ночам прикидывающийся бесом, чтобы соблазнить какую-нибудь дурочку, а главное, нуждавшийся в деньгах хитроумный Филипп II, подстроивший разгром церкви, чтобы потом наказать мятежников, которых он сам же сумел подстрекнуть. На что только не пойдет человек, если он объявлен наследником всех им убиваемых. Но, кажется, я бросаю слова на ветер. Ты, может быть, не знаешь, что такое сова. Сейчас я тебе объясню. Сова – это тот, кто из-под тишка клевещет на людей, неугодных ему, и кто в случае, если его привлекают к ответственности, не применет благоразумно заявить: «Я этого не утверждал». Так говорят. Сам же он прекрасно знает, что «говорят» — это нечто неуловимое. Сова любит соваться в почтенные семьи, ведет себя как жених, бросает тень на девушку, берет взаймы, иногда без отдачи, а как скоро убеждается, что взять больше нечего, то исчезает бесследно. Сова — это политик, который надевает на себя личину свободомыслия, неподкупности, человеколюбия и, улучив минутку, без всякого шума, вонзает нож в спину какой-нибудь одной жертве, а то и целому народу. Сова – это купец, который разбавляет вино водой, который торгует недоброкачественным товаром, и вместо того, чтобы напитать своих покупателей, вызывает у них расстройство желудка. Вместо того, чтобы привести их в благодушное настроение, только раздражает. Сова – это тот, кто ловко ворует, так что за шиворот его не схватишь. Кто защищает виноватых и обвиняет правых. Кто пускает по миру вдову, грабит сироту, и, подобно тому, как другие купаются в крови, купаются в роскоши. Сова – это та, что торгует своими прелестями, развращает невинных юношей, это у нее называется «развивать их», и, выманив у них все до последнего гроша, бросает их в том самом болоте, куда она же их и завлекла. Если какой-нибудь сове кое-когда взгрустнется, если она вдруг вспомнит, что она женщина, что и она могла бы быть матерью, то я от нее отрекаюсь. Если, устав от такой жизни, она бросается в воду, значит, она сумасшедшая, значит, ей незачем жить на свете. Посмотри вокруг себя, поэт из захолустья, и ты увидишь, что сов на свете – гибель. Сознайся, что неблагоразумно было с твоей стороны нападать на силу и коварство, на этих венчанных сов. Подумай о грехах своих. Произнеси «меа кульпа» – «я согрешил», и на коленях вымоли прощение. Мне, однако, нравится твоя легкомысленная доверчивость. Вот почему, изменяя своей всем известной привычке, я все же почитаю за нужное тебя предуведомить. Предуведомить о том, что я поспешу указать на резкость и дерзость твоего слога моим литературным родичам. А это люди осмотрительные и исполнительные, сильные своими перьями, клювом и очками, умеющие придавать самую очаровательную, самую благопристойную форму тем любовным историям, которые они рассказывают юношеству и которые зародились отнюдь не только на острове Кеферы, умеющие в течение часа неприметно разогреть кровь у кого угодно, хоть у твердокаменной Агнессы. О, дерзновенный поэт! Ты, что так любишь Рабле и старых мастеров! Эти люди имеют перед тобой то преимущество, что, шлифуя французский язык, они в конце концов сотрут его окончательно. Ухолус пасовинумус. Часть первая. Глава первая. Во Фландрии, в Дамме, когда май уже распускал лепестки на кустах боярышника, у Класса родился сын Уллиншпигель. Повитуха Котлина завернула его в теплые пеленки и, осмотрев головку, показала на кожицу. «В сорочке родился, под счастливой звездой», — весело сказала она. Но тут же заохала, заметив на плече ребенка черное пятнышко. «Ай-яй-яй!» — запричитала она. «Это черная отметина, след чертова когтя!» «Стало быть, господин Сатана нынче поднялся с позаранок, коли уже успел поставить на моем сыне метку», — молвил Класс. «Да он и не ложился», — подхватила Котлина. «Певец Зари только-только еще будет кур». С этими словами, передав младенца с рук на руки Классу, она удалилась. Вслед за тем сквозь ночные облака пробилась заря, ласточки щебеча залетали низко-низко над лугом, и, наконец, на востоке солнце явило в море багрянца свой ослепительный лик. Класс растворил окно и сказал Уллиншпигелю: «Мой в сорочке родившийся сын, вот его светлое солнце приветствует фландерскую землю. Как прозреешь, погляди на него. А когда-нибудь потом, если тебя вдруг одолеют сомнения, и ты не будешь знать, как поступить, спроси у него совета. Оно ясное и горячее. Будь же настолько чист сердцем, насколько ясно солнце, и настолько добр, насколько оно горячо». «Класс, муженек, ведь ты поучаешь глухого», — заметила Соткин. «На-ка, попей, сынок». С этими словами мать подставила новорожденному свои прекрасные естественные сосуды. Глава вторая. Пока Уллиншпигель сосал ее грудь, в поле проснулись все пташки. Класс вязал хворост, а сам поглядывал, как его благоверная кормит Уллиншпигеля. «Жена», — сказал он наконец, — «а что, молочка у тебя довольно?» «Кувшины полны», — отвечала она, — «да вот радость-то моя не полна. Такой счастливый день, а ты пригорюнилась». «Я вот о чем думаю. В кошеле у нас, вон он, висит на стене. Монетки какой завалящей, и то нет». Класс снял кошель, но как он его не встряхивал, звона, услаждающего слух, в ответ так и не раздалось. Это озадачило Класса. Но он все же счел своим долгом успокоить благоверную. «Не тужи», — сказал он. «В ларе у нас лепешки, вчера Котлина принесла, так? Вон, я вижу, здоровенный кусок мяса. Тут ребенку дня на три молочка хватит, правда?» «В углу притулился мешок с бобами. Он нам с голоду помереть не даст, верно? А горшок с маслом померещился мне, что ли? А на чердаке у нас яблоки румяные в полном боевом порядке выложены десятками. Ведь не во сне же я их видел. А бочонок брюкского пива, разве этот толстяк, у которого в брюхе живительная влага, не сулит нам гульбы? Да ведь надо будет два потара священнику отдать, да флорин в церковь за Кристины», — сказала Соткин. Тут с большущей охапкой травы вошла Котлина и сказала: «Для младенчика в сорочке я принесла дягеля, Он хранит человека от распутства и укропа. Укроп сатану отгоняет. А травы, что привораживает флорины, ты не принесла? Спросил Клаас. Нет, отвечала та. Ну так я пойду погляжу, нет ли ее в канале. Клаас взял удочку, сеть и вышел из дому в полной уверенности, что никого по дороге не встретит. Ведь до Устерцона, так во Фландрии называется 6 час утра, оставался еще целый час. Глава 3. Клаас подошел к Брюкскому каналу, неподалеку от моря. Наживив удочку, он забросил ее в воду и закинул сеть. На том берегу нарядный мальчуган спал, как убитый, на холмике из ракушек. Клаас нечаянно разбудил мальчугана, и тот, вообразив, что это стражник, что он сейчас поднимет его с ложа и, как бродягу, отведет в стин, чуть было не задал стрекача. Однако, узнав Клааса, мальчик быстро успокоился, а Клаас крикнул ему: «Хочешь заработать 6 лиаров? Гони рыбу ко мне!» Мальчуган, уже довольно пузатенький, вошел в воду и, вооружившись стеблем камыша с пышной метелкой, стал гнать рыбу по направлению к Клаасу. Наловив рыбы, Клаас взял удочку и сеть и перешел через шлюз к мальчугану. «Ведь это тебе дали при крещении имя Ламме и прозвали Гудзаком за твое добродушие, а живешь ты на Цапельной улице за собором Богоматери?» – спросил он. «Как же это ты, такой маленький и такой нарядный мальчик, спишь под открытым небом?» «Ах, господин угольщик», – отвечал мальчуган, – «дома у меня сестра. Она моложе меня на год, но когда мы с ней ссоримся, она меня лупит, почему не попала? Отыграться на ее спине я, сударь, боюсь, как бы не сделать ей больно. Вчера вечером мне очень хотелось есть. За ужином я стал подчищать пальцами блюдо, на котором было подано тушеное мясо с бобами. И, глядя на меня, она тоже к нему потянулась. А там мне и одному-то было мало, сударь. Как увидела она, что я облизываюсь, уж больно вкусная была подливка, ну, прямо взбесилась. Таких мне увесистых оплеух надавало, что я еле живой бросился вон из дома». Клаас осведомился, что же делали отец и мать в то время, как сестра хлестала его по щекам. На это Ламме ответил так: «Отец похлопал меня по одному плечу, мать по другому, и оба сказали: «Дай ей сдачи, трусишка!» А я не хотел бить маленькую девочку и убежал». Внезапно он побледнел и задрожал всем телом. И тут Клаас увидел, что к ним приближается высокая женщина, а с ней худая девочка, и лицо у этой девочки злое. «Ай!» — крикнул Ламме и уцепился за штаны Клааса. «Это мать и сестра меня ищут. Заступитесь за меня, господин угольщик!» «Вот что», — сказал Клаас, — «возьми сперва 7 лиаров за работу, а теперь смело пойдем к ним навстречу». Увидев Ламме, мать и сестра бросились на него с кулаками, мать от беспокойства, сестра по привычке. Ламме спрятался за Клааса и крикнул: «Я заработал 7 лиаров! Я заработал 7 лиаров! Не бейте меня!» Но мать уже обнимала его, а девочка пыталась разжать ему кулак и отнять деньги. Ламме кричал: «Мои деньги не дам!» и еще крепче сжимал кулак. Клаас за уши оттащил от него девчонку и сказал ей: «Брат у тебя добрый и кроткий, как ягненок, и если ты еще когда-нибудь на него налетишь, я тебе уши драть не стану, а упрячу в черную угольную яму. За тобой туда придет красный черт из пекла и своими когтищами и зубами, длинными как рогатки, раздерет тебя на мелкие кусочки». Девочка не смела поднять глаза на Клааса, не смела подойти к брату, она схоронилась за материнскую юбку. Но в городе она сейчас же подняла крик: «Угольщик меня побил! У него в погребе черт!» Однако больше она уже не била брата. Она только заставляла его все за нее делать. Безответный простачок охотно ей повиновался. А Клаас отнес рыбу в ту усадьбу, где у него всегда ее покупали. Дома он сказал Соткин: «Вот что я нашел в брюхе у 4 щук, у 9 карпов и в полной корзине угрей. С этими словами он бросил на стол 2 флорина и потар. «Почему же ты каждый день не ходишь на рыбную ловлю, муженек?» – спросила Соткин. «А чтобы самому не попасться в сеть к стражникам», – отвечал Класс. –